Глава вторая. Школа. Комната, в которую вбежал Сетти, большая и светлая. Здесь уже не одна, а целых четыре колонны поддерживают потолок. Пол устлан циновками. На них и сидят, поджав ноги, во время занятий ученики. В комнате много мальчиков. Они стоят, сидят, перебегают друг к другу, то весело болтая, то торопливо спрашивая о неясном в заданных уроках. Сетти быстро пробирается на свое место, во втором ряду у стенки, и еще издали машет рукой своему соседу и закадычному другу Ини, круглолицому черноголовому мальчику. Ини тоже машет ему рукой и кричит. «А, Мио Нофер, наконец-то! А то я уж боялся, что ты опоздаешь!» «Ну что ты, Мио Бин», — говорит Сетти, добравшись до своей циновки, опускаясь на нее. «Я и чтобы опоздал». Мио Нофер значит «хороший кот». Мио Бин — «плохой кот». Эти прозвища мальчики придумали себе еще в первый год своей школьной жизни. С первого же дня учения началась их крепкая дружба. Сначала разница в их характерах доставляла им немало неприятностей. И не был очень вспыльчив и немедленно лез в драку. Сетти был спокойнее, сам обычно драться не начинал, но сдачи давал крепко. А так как он был сильнее, то битым, в конце концов, оказывался Ини. Вот в одной-то такой драке Сетти, сидя уже верхом на прижатом к земле и только шипевшем от злости Ини, и назвал его злым котом, Мио Бин. Очень уж похож был Ини на сердитого злого котенка. «А ты-то, ты кто?» — в бессильной злобе крикнул тогда Ини. «А я, конечно, хороший котик, Мио Нофер», — ответил, улыбаясь Сетти. И от этой шутки почему-то вдруг пропала вся злость Ини, и ссора кончилась так же неожиданно, как и началась. Но прозвища привились прочно, так что обоих друзей с тех пор часто так звали и другие мальчики. Сейчас Сетти, раскладывая на циновке принесенные с собой вещи, спрашивает Ини, что тот делал вчера вечером. Оказывается, Ини катался с отцом по Нилу и удил рыбу. Ини очень хочется рассказать другу, какую замечательную рыбу ему удалось поймать. Но шум в комнате внезапно стихает, все мальчики вскакивают и сгибаются в низком поклоне. В комнату входит учитель, писец Шетсу. Это невысокий человек лет 45, с равнодушным лицом и холодным взглядом серых глаз, которые, кажется, сразу видят все, что происходит в комнате. На голове учителя пышный завитой парик, в одной руке он держит длинный посох, на который опирается при ходьбе, в другой руке плеть. За ним раб несет письменный прибор и два ящика с рукописями. Учитель кивает головой детям и садится в резное кресло черного дерева. Кресло стоит посередине, перед первым рядом учеников. Под ноги учителя раб подвигает низенькую скамеечку и ставит ящики с рукописями. Старший ученик Яхмес подходит к учителю и, поклонившись, ждет приказаний. «Сначала будем читать», — говорит учитель. «Яхмес, открой этот ящик и раздай свитки по одному на двоих». Яхмес быстро и ловко выполняет приказание. Мальчики получают свитки и садятся попарно поближе друг к другу. Сетти и Ини бережно берут доставшуюся им рукопись и осторожно начинают ее разворачивать. Рукопись написана на папирусе крупным четким почерком. Мальчики давно знают, что такое папирус, как и для чего он приготовляется. Этот желтоватый мягкий свиток сделан из особого болотного растения, в зарослях которого у берегов Нила так хорошо ловить рыбу и водяных птиц. Вот от стеблей этого растения и отрезают ровные куски, потом режут их по всей длине на тонкие полосы. Эти полосы склеивают в прямоугольный кусок, на него накладывают новые полосы, но так, чтобы волокна этих полос легли поперек волокон первого куска. Потом такой сложенный из двух слоев кусок бьют деревянным молотком, чтобы он стал тонким, и оба его слоя плотно пристали друг к другу. Затем папирус кладут под пресс, и выделяющийся при этом сок прочно склеивает оба слоя. Остается только высушить папирус, и он готов. Но на таком куске папируса большая рукопись не поместится, поэтому обычно берут несколько кусков, склеивают, ровно подрезают и на полученном длинном куске пишут то, что нужно. Когда рукопись готова, ее скатывают в аккуратный свиток. Это египетская книга, такая, какую держат сейчас в руках Сети, Ини и их товарищи. Что же написано в этой книге? Слышится легкий шелест разворачиваемых свитков. Мальчики с интересом всматриваются в новый для них текст. Первые две строки написаны красной краской, дальше черной. Они хорошо знают, что красным пишутся не только начальные строки рукописи, но и начало каждой ее главы, а иногда и просто новой части рассказа. Это очень помогает при чтении. Ведь между словами египтяне не оставляют промежутков, и без таких красных строк было бы трудно находить нужное место в рукописи. Красной краской полагается писать и последние строчки, которые уже не относятся к теме самой рукописи, а содержат только указание, что это конец рассказа, и иногда имя писца, переписавшего рукопись. Сети быстро пробегает глазами первую строчку. «Был человек по имени Хевенануп». Ага, рукопись написана на древнем языке. Так говорили в Египте сотни лет назад, теперь говорят иначе. Но Сети и другие мальчики хорошо знают древний язык, ведь все основные слова остались те же самые. Значит, понимать древние тексты было не так уж трудно. Стоило только запомнить, в чем состояли изменения. «Читай ты, пасор», — говорит учитель. Пасор сидит в третьем ряду. Это довольно полный мальчик с ленивыми движениями и круглым наглым лицом. Он медленно встает и говорит, глядя в глаза учителю своими чуть прищуренными глазами. «Я не могу читать сегодня, господин. У меня болят зубы». Сети и Ини недоверчиво и недружелюбно смотрят на пасора. Они его очень не любят за высокомерие и лживость. Пасор часто отказывается отвечать уроки, но ему все сходит с рук, потому что его отец, Чати, самый важный чиновник в Египте, первое лицо в государстве после фараона. И учитель Шетсу боится рассердить Чати строгим отношением к его любимому сыну. Вот и сейчас Шетсу ничего не говорит пасору, хотя тот явно лжет. Зубы у него не болят, просто не хочет читать. Но учитель спокойно дает ему знак садиться и велит читать дальше его соседу Неферу. А попробовал бы кто-нибудь другой отказаться читать. Ого, что бы тут было! Разве это справедливо? Сети чувствует, что у него поднимается обида на учителя, и он старается не смотреть на него. Нефер — невысокий мальчик с узкими хитрыми глазками и довольно противным, по мнению Сети, лицом. Сети считает Нефера подлизой и подхалимом. Так думает не только Сети, а и многие другие мальчики. Нефер постоянно вертится около пасора, потихоньку подсказывает ему, решает за него задачи, поправляет знаки при переписке. Так же поступает и приятель Нефера, Сенеп. Причем оба они делают все это только для пасора, а никому из товарищей ни в чем никогда не помогут. Нефер и Сенеп стараются заранее выслужить себе хорошие местечки у будущего Чати, смеются мальчики. Нефер и Сенеп юлят и около учителя. Они кланяются ему низко-низко, гораздо ниже, чем все их товарищи, причем делают это с такой заискивающей улыбочкой, что у Сети сжимаются кулаки. А у Ини и другого такого же горячего мальчика, Мехи, кулаки слишком часто не только сжимаются, но и опускаются на спину или голову Нефера и Сенеба, после чего следуют крики, жалобы и неизменная порка обидчиков. Нефер учится хорошо, хотя он и не очень способный, но зато старательно заучивает все наизусть. И учитель постоянно его хвалит и ставит в пример другим ученикам. Вот и сейчас Нефер начинает читать без единой запинки ровно и отчетливо. «Был человек по фамилии Хевенануп, земледелец. и была у него жена по имени Мэрит. И вот этот земледелец сказал своей жене: «Вот я отправлюсь, чтобы принести еды моим детям. Пойдем же, отмерь ячменя, который в амбаре». И она отмерила ему 26 мер ячменя. И земледелец сказал своей жене: «Вот остается 20 мер ячменя для еды тебе и детям, а 6 мер ячменя приготовь для хлеба и пива, чтобы я был ежедневно этим сыт». Сетти внимательно следит за чтением и даже водит пальцем по строчкам. Ему нравится простое и понятное начало повести. Это не то, что скучные поучения, которые их обыкновенно заставляют читать. «Довольно, Нефер, очень хорошо. Теперь переведи последнюю фразу на новый язык», — говорит учитель. Нефер правильно переводит. Учитель кивает головой в знак одобрения и говорит: «Дальше читать будет Хэви». С циновки около Нефера слышится вздох, сопенье, потом какая-то возня. Сетти искоса смотрит туда. Чуть не фыркнув, он зажимает рот и низко нагибается над рукописью. Толстый неповоротливый мальчик что-то дожевывает, потом выплевывает косточку финика и, сопя от напряжения, медленно начинает читать. «Отправился этот земледелец, и нагрузил он своих ослов растениями, солью, шкурами и всякими прекрасными вещами». Хэви читает так медленно и тягуче, с такими остановками, что в комнату начинают доноситься тоненькие голоса маленьких ребят, которые учатся в школе первый год и занимаются сейчас в соседнем помещении. И Сетти, слушая длинный и скучный перечень всего, что повез на продажу земледелец, в то же время вспоминает, как и он сидел когда-то в комнате рядом и, с трудом запоминая отдельные иероглифы, учился их читать. Ох, как трудно было ему запомнить все эти знаки, каждый из которых казался ему сначала просто интересной картинкой, а никак не знаком для чтения. Ведь здесь были разные птицы, звери, рыбы, были и люди, мужчина, женщина, ребенок с пальцем у рта, воин с луком и стрелой, фараон в короне, боги с жезлами, танцующий человек, бегущий, упавший. А потом растения, звезды, вода, земля, постройки, инструменты, корабли, сосуды. Да чего только здесь не было. К тому же один знак изображал целое слово, другой слог, третий отдельный звук. И вместо того, чтобы запоминать, как надо читать каждый из этих знаков, а их было свыше 700, маленький Сетти придумывал про них разные интересные истории и рисовал поэтому знаки не в том порядке, в каком их следовало изобразить, чтобы получилось слово, а так, как придумывался рассказ. За знаком воина он ставил колесницу. Это значило, что воин поехал на войну. Потом он рисовал бегущего человека. Это бежал враг. Потом упавшего. Это врага убили. Но учитель никогда не хотел слушать объяснений Сетти, а просто бил его плеткой и заставлял снова и снова учить знаки. В конце концов, учить все-таки приходилось так, как этого требовал учитель, и маленький Сетти постепенно научился читать. Но трудностей было очень много, и кроме заучивания знаков. Чего стоили разные правила правописания, сложная грамматика. Например, если после слова стояли три палочки, это означало множественное число. А если слово писалось только одним значком, то для выражения множественного числа можно было просто написать это слово три раза. Еще труднее, чем выучиться читать, было владеть письмом. Неумелые пальчики маленького Сетти выводили сначала совершенно непонятные уродливые письмена, за которые ему больно доставалось от учителя. Немало слез пролил мальчик, пока научился более или менее сносно писать. За это время он узнал, что иероглифами рукописи не пишутся. Их употребляют только для тех надписей, которые высекают на камне, на стенах храмов и гробниц или на пьедесталах статуй. Пользоваться же иероглифами при письме было бы слишком сложно и долго, так как каждый знак приходилось бы в сущности рисовать, и поэтому для рукописи в Египте давно уже выработались упрощенные формы тех же иероглифов. Эти упрощенные знаки писались сравнительно легко и быстро, но научиться писать, а кроме того и читать рукописи, было очень нелегко, и Сети это тоже стоило немалых слез. Да и теперь, хотя Сети и знает почти все иероглифы и в полной и в упрощенной форме, учитель еще далеко не всегда бывает доволен его почерком, зато читает он хорошо. И в это время Сети как раз слышит, как учитель называет его имя.